поощрение сверху. Можно также подойти с другой стороны и ввести поощрение для тех, кто тратит сверх какой-то суммы или покупает более какого-то количества товара. Какими могут быть эти поощрения? Во-первых, скидка на конкретный товар или группу товаров за приобретение сверх какого-то количества. Сыр стоит $2 за 100 граммов, при покупке 300 граммов и более – $1.75 за 100 граммов. Вы не поверите, сколько дополнительных рецептов, включающих сыр, может мгновенно вспомнить любая домохозяйка. Иногда такого рода скидку выгоднее продавать не как скидку, а как подарок. Психологически это воспринимается куда лучше. Клиенты очень любят получать подарки и не очень любят считать в уме. Сравните три рекламных предложения. Скидка 25% при покупке 4 шоколадок. 4 шоколадки по цене 3. При покупке 3 шоколадок 4 в подарок. Хотя на самом деле все три фразы обещают в точности одно и то же, второе предложение воспринимается покупателем более благосклонно, чем первое, а третье гораздо привлекательнее их обоих. Другой вариант поощрения сверху – скидка на общую сумму покупки. При покупке на сумму более 2000 рублей – скидка 5%, более 5000 рублей – скидка 10%. Еще один способ – предложить покупателю подарок. Купившим на сумму более $100 диск DVD в подарок. В отличие от скидки, притворяющейся подарком, когда покупатель бесплатно получает дополнительное количество того же товара, собственно, подарок может быть любым. Вы можете дарить клиентам, сделавшим покупку на значительную сумму, любые привлекательные для них и не слишком обременительные для вашего бюджета вещи, от пивных бокалов до билетов в кино. Лишь бы они заставляли клиентов покупать больше. Если же подарок, который вы начали предлагать, не вызвал энтузиазма, попробуйте предложить клиентам что-нибудь другое. Разумеется, одним из вариантов подарка могут быть скидочные купоны на фиксированную сумму или фирменные деньги, которыми можно будет оплатить следующую покупку. Наконец, еще один способ поощрения сверху – бесплатная услуга, связанная с теми товарами, которые приобрел клиент. При покупке на сумму более $100 доставка бесплатна. Может быть использована любая сопутствующая услуга из числа тех, которые бизнес обычно оказывает за деньги. Доставка купленных продуктов, сборка купленной мебели, обучение работе с купленным инструментом, установка и конфигурирование программ на купленном компьютере и тому подобное. Независимо от того, какой способ используется, очень важно заблаговременно сообщить покупателю о том поощрении, которое его ждет в случае большой покупки. Пишите об этом на ценниках товара, на плакате за спиной продавца, на табличке над кассой. Обязательно научите продавцов в случаях, когда сумма покупки почти достигнута и недобор составляет не более 10%, обращать на это внимание покупателя. Выходит 1380 рублей. Какая жалость! Если бы вы купили на 1500 рублей, то получили бы что-то бесплатно. Может быть, возьмете что-нибудь на 120 рублей. Составьте речевку для подобной ситуации и убедитесь, что продавцы действительно ее используют. В таких ситуациях многие люди готовы набрать товаров на 200-300 рублей, чтобы получить подарок стоимостью меньше 100 рублей. Ведь купленным товаром они всегда найдут применение, а подарок – это подарок. И, разумеется, вы можете одновременно использовать как ограничение снизу, так и поощрение сверху.